Эта очередная поклонница, видимо, чем-то завоевала сердце любвеобильного бармена, и роман между ними продолжается около полугода. «Найти бы нам эту красавицу, глядишь, через нее и на Байрама вышли бы», — вырвалось у Каримова. Капитан улыбнулся и совершенно спокойно сказал: «Я нашел эту красавицу. Оказалось, что это не так сложно, как кажется на первый взгляд». «Где же ты ее обнаружил?» — спросил оживившийся Ильяс. «После разговора с администратором я поехал на предприятие в бухгалтерию, где, по моим соображениям, работал наводчик на инкассаторов. Еще при первом визите к главбуху я заметил у нее под стеклом групповую фотографию. Как оказалось, на ней были запечатлены все работники бухгалтерии, принимавшие участие в Ленинском субботнике. Я попросил фотографию буквально на один час и, получив ее, отправился к администратору ресторана. Фотография была любительская, но выполнена сравнительно хорошо. Он на ней без труда сразу же отыскал последнюю любовь Байрама. После этого установить фамилию и имя наводчицы на инкассаторов уже не составляло труда. Вернувшись к главному бухгалтеру, прежде чем вернуть ей фотографию, попросил назвать пофамильно всех изображенных на ней. Наводчицей и поклонницей Байрама Махмаджанова оказалась Назима Кюфарова, работающая заместителем главного бухгалтера. «Мурашид, ты просто молодец!» — не удержался от похвалы Каримов. «Что теперь с ней будем делать? Брать?» — спросил капитан. «Посоветуемся и решим, но я думаю, что надо брать. А ты как думаешь?» — обратился Каримов к Мошкину. Николай Федорович, до того не проронивший ни слова, сказал: «А может, лучше ее пока не трогать?» «Как это лучше?» — не понял Ильяс. «А какой смысл ее брать? Если она души не чает в этом Байраме, то даже зная, где он, его не выдаст. Лучше будет, если за ней просто установят наблюдение. Если она знает, где он, то наверняка к нему наведается, а значит, и мы выйдем на него. Конечно, решение принимать вам, но я думаю, что, поступив так, мы быстро достигнем цели». «А в твоем предложении есть резон, и давайте последуем доброму совету. Тебе с Зурабовым смотреть за этой Кюфаровой в 2,5 глаза каждому, начиная с сегодняшнего дня. Сегодня, пока она будет работать в бухгалтерии под присмотром Зурабова, выясни все о ней. Когда возьмете ее под свой контроль, то связь между собой держите по рации. Необходимо, чтобы в вашем распоряжении была машина. И еще, если у нее дома есть телефон, то нужно подсоединиться к нему. Разрешение прокурора на прослушивание я возьму сегодня же. Если нет вопросов, то приступай к выполнению». Исмаилову было все ясно, и он, убрав блокнот в карман, не торопясь, вышел из кабинета. «Способный работник», — сказал Мошкин, когда дверь за капитаном закрылась, но в его голосе совершенно не чувствовалось зависти. «Да, сотрудник думающий, я бы сказал, очень надежный», — с гордостью произнес Каримов, угощая Николая Федоровича сигаретой. Поблагодарив Ильяза, он взял предложенную сигарету, но прикурил ее от собственной зажигалки. Поудобнее расположившись в кресле, он посмотрел на Каримова и спросил: «Что предпримем теперь?» Ильяс не торопился с ответом и после небольшой паузы сказал: «Мне хотелось бы познакомиться с женой Байрама Махмаджанова. Может случиться так, что ей известно, где находится ее муж. А вдруг удастся что-нибудь узнать?» Муж и жена — одна сатана, но попробовать можно, — согласился Мошкин. Тогда, не откладывая дело в долгий ящик, едем к нему домой сейчас, — спросил Каримов. А сам уже гасил сигарету, надеясь, что его предложение понравится Мошкину. Согласен, едем, но давай перед этим где-то перекусим, а то, знаешь, пустой желудок делает мужчину скучным и злым. Хорошо, что ты напомнил мне, а то я частенько весь день провожу натощак. Сейчас уже и диетическая столовая открыта, констатировал он, глядя на часы. Прежде чем отправиться на обед, Каримов вызвал машину и попросил, видимо, дежурного, чтобы она ожидала его у парадного подъезда. Обед взяли быстро и, не проходя вглубь зала, разместились за ближайшим столиком, неподалеку от раздачи. Суп харчо ели молча, но когда принялись за тушеную баранину, Мошкин, похвалив кухню, сказал: «А мне, Ильяс, хотелось бы съездить в Маргилан на грузовой двор». Каримов поднял на него глаза. «А это еще зачем?» «Знаешь, я еще, когда впервые ездил в Маргилан, хотел побродить по этому двору. Но не получилось, не та обстановка. А теперь, когда мы знаем, что два преступника работали там, мне хотелось бы посмотреть, где они работали, в каких условиях. Такая экскурсия помогает понять психологию преступника, а может и мотивы преступления. И знаешь, я не отказываю себе в таких визитах». «А что, давай доедем до этого двора. Я, честно говоря, и сам там побывать готов. Вот только поговорим с Махмаджановой и сразу поедем в Маргилан». Смородиновый кисель допили молча и, покинув столовую, направились к управлению. Спустя несколько минут они уже мчались на профсоюзную, в машине которой управлял сержант, знакомый Мошкину по поездке в совхоз Сари-Курган. На Чапаева доехали за 20 минут, где и высадили Марту у гастронома, который занимал весь первый этаж современного здания из металла и стекла. Она, прежде чем выйти из машины, поцеловала Абрамовича в щеку, на что он, похлопав ее по колену, сказал: «Давай, девочка, до встречи, все будет хорошо». Ему было не до сентиментальности, в нем играл интерес побыстрее узнать, как все произошло с Макарычем. Едва за Мартой захлопнулась дверца, как он спросил: «Как все получилось с Макарычем?» Борис включил передачу и, лишь тронувшись с места, начал рассказ. «Я приехал к его дому за 15 минут до условленного времени. Ожидал я его в 100 метрах от его особняка. Мне было хорошо видно и калитку, и гараж, благо у него там фонарь уличного освещения был включен. Ну, минут 5-11 ворота гаража открылись, и он выгнал машину на улицу, а я в это время завел мотоцикл. Когда Макарыч закрыл ворота и подошел к машине, тут я и подкатил к нему. Он только взялся за дверцу. Я остановил мотоцикл буквально в 2 метрах от него. Вытащив пистолет, дважды выстрелил ему в грудь. Макарыч сделал шаг вперед, схватившись руками за то место, куда вошли пули, и упал, чуть не дотянув головой до мотоцикла. Мне даже как-то стало не по себе, но я еще дважды выстрелил ему в голову. Она была всего в метре от меня. А не мог ты промахнуться? Да что ты, шеф, как можно? Я сам видел, как дергалась его голова после каждого выстрела. Не увидим мы его больше живым, это точно. Ладно, посмотрим, проговорил в раздумье Абрамович, прикуривая сигарету. Даже нечего смотреть, сработано четко, клянусь матерью. Как добрался домой, не засветился? Нет, проскользнул незаметно, как мышь. У меня тачка, в метре не слышно. Так двигун тихо работает. Много хвалишься. Это тебя когда-нибудь погубит. Назидательно проговорил Абрамович, жадно затягиваясь ароматным дымом. Да это я с вами так откровенно говорю. А вообще-то я больше умею слушать, а не говорить. Ладно, скажи, что сделал с пистолетом? Сегодня в 17:30 поехал к городскому пляжу. Там рыбаков тьма. Ну вот, подошел к одному и поинтересовался клевым. Потом попросил его дать мне удочку, ну, чтобы попробовать поймать хоть одну рыбешку. Он как будто только этого и ждал. Рыбак усадил меня на свой коробок и вручил удочку, объяснив, как нужно подергивать и подсекать окуня. Пока я возился с удочкой, он ходил неподалеку, курил и разминал озябшие ноги. Выбрав удобный момент, я и опустил пистолет в лунку. Правда, ушел я оттуда не сразу, а посидел, пока плотвичка не попалась. «Далеко хоть от берега сидел этот рыбак?» — спросил Абрамович, выбрасывая окурок в приоткрытое окно. «Я спецом выбрал того, который сидел метрах в 200 от берега», — успокоил его Борис. «Молодец, хоть догадался». Доставив в учреждение Абрамовича, Борис по привычке остановил машину за углом здания. Заглушив двигатель, он спросил: «А теперь что будем делать, шеф?» «Поезжай домой, но никуда не отлучайся, будь у телефона. Наверняка ты мне понадобишься. Но действовать начнем лишь тогда, когда нам сообщат об убийстве Макарыча. А пока нужно просто ждать». «Все, я пошел на работу. В случае чего позвоню тебе сразу. Вторую половину денег отдам тогда, когда точно узнаю, что Арнольд мертв». Открыв дверцу, он вышел из машины и, не оборачиваясь, скрылся за углом здания. Поднявшись к себе наверх, Абрамович разделся и, усевшись в кресле, закурил, размышляя о том, кто первым позвонит ему и сообщит о случившемся с Макарычем. Телефон зазвонил в 9:30. Абрамович, по словам, узнал голос Сырова Владимира. «Что тебе нужно, говори», — отозвался Юрий Федорович. «Тут такое случилось», — услышал он возбужденный голос Сыра. «Что же могло тебя так напугать?» — ехидно спросил у него. «Мне только что сообщили, что убили Макарыча». «Хватит молоть ерунду, я тебе посоветую меньше пить на ночь». «Да я говорю на полном серьезе. Тут один из моих парней утверждает, что почти до утра у дома Макарыча крутились и менты, и скорая. Самого Арнольда увезли на скорой, а что случилось, нужно уточнить». «Так вот и займись этим. Вначале все уточни, а уж потом и мне звякнешь. Договорились?» «Договорились», — согласился Сыр и положил трубку. По всей видимости, с Макарычем обстояло именно так, как и рассказал Борис. В этой ситуации выгодно было все свалить на грека, пусть его ищут, а мертвого уже не поднять, да и спрятан он надежно. Через 20 минут вновь зазвонил телефон, опять звонил Сыр. «Ну, что узнал?» — спросил Абрамович. «Кто-то застрелил Макарыча прямо у личного гаража, когда он садился в машину. Сейчас, а я это только что уточнил по телефону, он находится в морге. Кто застрелил Арнольда, неизвестно. Как думаешь, шеф, кто это сделал?»